Freedom – свобода быть собой и читать то, что нравится. Елена Инспирати. Любовь серого оттенка. Тьма в объятиях света. Пролог. Правитель светлых очередную ночь проводил в тайном кабинете без окон. Он все еще осмысливал тот факт, что темный мир впервые пошел на сделку, выставив своим условием отмену судебного преследования для некого темного, который встречался с пациенткой по имени Аврора. Суды всегда были финальной точкой встреч безупречных светлых с темными. О них не кричали, потому что правительство знало о том, что обвинения против темных ложные, а жертвы запрограммированы. Власти лишь разносили слухи об издевательствах темных над светлыми, аккуратно и без резких движений укореняли ненависть и запугивали. Ситуация приняла необычный оборот, как только на порог правителя привели Аврору, типичную светлую, которая должна была истерично кричать о том, что столкнулась с темным. Но она молчала, а слежка за ней не дала никаких результатов. Все приближенные надеялись, что она доведет темного до крайности или попробует напасть, как только узнает, что ее прикосновения причинят ему боль, но все закончилось интрижкой. Никакого страшного убийства, о котором можно было бы смело заявить в правильный момент. Казалось, все шло как обычно, пока не поступил запрос от темных о помиловании. Они всегда без лишних слов казнили тех, кто контактировал с врагами, а здесь встали на защиту, готовы были к переговорам и выполнению любых условий. «Он преемник», — предположил тогда правитель светлых и без колебаний согласился не проводить суд. Но со светлой все равно нужно было что-то делать. Стандартное лечение не действовало на нее. «Девочка сошла с ума», — сказал правителю приглашенный врач. «Но мы сможем обнулить ее и вернуть к жизни». «Нет», — правитель помотал головой, отодвигая от себя очередные бумаги с отчетами. «Нам нужно ей воспользоваться, раз она связалась с настолько важным темным. Пока что мы можем вернуть ее к нормальной жизни, сделать безупречной, иначе она наведет слишком много шума своим сумасшествием. Мы ведь все еще придерживаемся позиции, что все светлые идеальные и ненавидят темных». Врач говорил очень спокойно, почти испуганно, так как не знал, что его могут заставить сделать, и надеялся, что для Авроры не придумают новые испытания. Он хоть и был ослеплен научным интересом, но убивать никого собственными руками не хотел. «Нам нужно показать, что Аврора свободна, что больше мы ее не контролируем. Когда их с темным встречи возобновятся, а я уверен, что именно так и будет, потому что со стороны этих тварей тоже предпринимаются странные шаги, мы поспособствуем развитию отношений». «Хотите полностью развязать им руки?» — удивился врач. «Лишь создать иллюзию свободы и выбора». Мужчина расплылся в самодовольной улыбке, прокрутив в голове гениальный, по его мнению, план. «Конечно, нам стоит пару раз припугнуть их, якобы мы все еще против их союза, но они должны видеться». Он открыл ноутбук и создал новый документ, который собирался заполнить своими теориями о том, как лучше действовать, как грамотно использовать мерзкую любовь против врагов, и при этом остаться идеальными, чистыми, невинными. «Мы сделаем все, чтобы эти гадкие отношения пошли нам на пользу. Через Аврору уничтожим преемника и весь темный мир». Правитель, полностью сфокусировавшись на экране, уже не обращал внимания на врача, а шептал, злобно скаля зубы: «Мы их уничтожим. Мы должны его уничтожить», — заявил правитель темных, стоящему напротив него приближенному. Пару дней назад Они получили ночное уведомление по единственному источнику связи со светлыми, стационарному телефону с механическими кнопками, о том, что произошел запретный контакт. Когда правителю темных сообщили, что Брайан в очередной раз пошел против правил, он кое-как сдержал свой гнев. Он, как и все его предшественники, всегда соглашался на казнь, чтобы дать светлым власти не распалять конфликт раньше времени, но тут, переступив через свои принципы, попросил правителя светлых впервые сделать исключение. К перевороту нужно было подготовиться. Как? Он должен пожалеть о том, что позволил себе полюбить. Брайан никогда не был покладистым. Слишком добрый, слишком сочувствующий и свободолюбивый. Но он был идеален для темных. Обладал прекрасными пропорциями тела, крепким здоровьем, высоким интеллектом и потрясающими физическими данными. Правда, преемник даже не пытался реализовать собственный потенциал, всегда скрывался, притворялся идиотом и при любой удобной возможности пропускал тренировки. Упертое существо, но до трясучки нужное. Возможно, в этом тоже крылся огромный плюс Брайана. Его было очень тяжело сломить и подчинить. «Сделайте так, чтобы он снова мог иметь детей. Но не говорите ему об этом». «Зачем?» — удивился приближенный. «Они снова встретятся. С этим капризным ребенком всегда было сложно, поэтому я ни за что не поверю, что вам удастся переманить его на нашу сторону. И я уверен, что он ошибется. Когда она забеременеет, нам будет проще управлять Брайаном. А потом мы сломаем его. Я сделаю все, чтобы он превзошел меня. Чтобы он раз и навсегда уничтожил всех светлых».